Он заперся в своем кабинете, ни с кем не разговаривая, никуда не выходя, почти не прикасаясь к пище, и целыми днями просиживал в кожаном кресле, изводя себя мрачными мыслями. Спустя какое-то время он отправился к своему старому юристу и попросил отыскать в сделке о продаже сети магазинов «Татл» какую-нибудь неувязку. Но юрист сам в свое время составил документ, и ответ его был соответствующим. Ко всему прочему, он произвел нужное впечатление на братьев и стал уже их юристом. И их счет играл зелеными бликами, тогда как счет Арнольда был мертв. Пришлось Арнольду нанять молодого адвоката, еще не оперившегося, всучить ему задаток и начать с самого начала. Теперь, по крайней мере, появилось то, ради чего стоило жить. Он изнурял себя работой, проверяя и перепроверяя деловые бумаги, встречался с адвокатом, диктуя ему на магнитофон свои соображения по вечерам, а новой секретарше днем. Он страстно желал расторгнуть сделку. В это самое время окружающие, включая его самого, стали замечать, что у него с головой не все ладно. К примеру, он стал слышать какие-то звуки, а по ночам видеть кошмары. Жена в его подозрениях стала говорить о чем-то за его спиной с проклятыми племянниками и вскоре приняла их сторону. Если она уходила из дома, за ней следил его закадычный дружок по карточной игре, такого же, как и он, возраста. Если жена говорила по телефону, он стал поднимать трубку параллельного, якобы по рассеянности, и слушал, о чем шла речь и с кем. Подозрения оказались напрасными, хотя изредка жена беседовала и с племянниками. И, надо сказать, отзывались они о нем очень нелестно. Паранойя вошла в заключительную стадию. Отныне он подозревал всех. Ему казалось, что за ним установлено наблюдение. Некоторые, как он был уверен, хотят заполучить на него кое-что. В кабинет врезали новый замок. В обход правил к нему провели один незарегистрированный телефон, и Арнольд проверял, не подслушивают ли его. Самый худший из его мании стала привязанность к единственному внуку, Менделю, в школе Майклу Тейтельбауму. Он мог вскочить среди ночи и побежать к бассейну. Ему снилось, что мальчик мог туда упасть. Устав от ночных бдений, Арнольд приказал сравнять бассейн с землей. Враги, так до конца и не вычисленные, окружали его и пытались убить ребенка, чтобы досадить ему. Арнольд часто звонил под придуманным предлогом своему сыну, доктору, с единственной целью узнать, дома ли Мендель, спит ли он. Если внук шел гулять, то он следил за ним на расстоянии. Следил и за няней, которую тоже подозревал. По результатам наблюдений он составил список тех, кто так или иначе говорил с ней или пробовал говорить. Вручил лист сыну и потребовал уволить няньку. Сын отказался. Но Арнольд умолял нанять частного детектива, услуги которого он будет оплачивать сам. Сын, конечно, не стал этого делать. В конце концов произошло ужасное. Отправившись на прогулку с бабушкой, Мендель, играя, отбежал от нее и попал под грузовик. Тейтельбаум, пепельно-серый от горя, настоял на тщательном расследовании. Оно не выявило козни недругов. Все произошло случайно. Миссис Тейтельбаум была неосторожна, а мальчик импульсивен. Мендель был мертв. Госпожа Тейтельбаум не получила ни одной царапины, а Арнольд сломался. Больше он с женой не говорил, только ругался на нее. Он ушел из дома и некоторое время жил в отеле «Стратфорд». Долго ему там не дали продержаться и попросили уехать. Он воевал со всем персоналом. Он начал менять гостиницы. Никто не мог сказать, где он жил. но время от времени он неожиданно появлялся, врывался в спальню жены посреди ночи и доводил ее до белого коленя. Она была вынуждена поменять замки на дверях. В один прекрасный день он втиснул жену своего сына в угол и полчаса умолял ее сказать, где настоящее место захоронения внука. Он хотел перевести тело в другой город, где оно будет в безопасности. С женщиной случилась истерика. Страдающий паранойей Тейтельбаум, болезнь была уже всем очевидна, стал прилагать отчаянные попытки для разбирательства своего дела. Он хотел начать бизнес с нуля, присвоив заново имя Таттл. Он хотел начать с одного магазина, потом приобрести другой, восстановить всю сеть, на этот раз не для продажи. Он отправился к банкирам, и выражение его лица после визита красноречиво говорило, что заполучи он имя Таттл назад, финансовая поддержка ему обеспечена. Банкиры же, в свою очередь, уверились в том, что его рассудок серьезно поврежден. Слух о психическом расстройстве обежал все уголки города. Юный юрист, понявший, что дело становится посмешищем, внезапно исчез. «Я не хочу начинать карьеру, — сказал он Тейтельбауму, — с печатью кретина на лбу, и посоветовал бывшему зеленщику бросить эту безнадегу». По его рассказам вслед за этой фразой, Тейтельбаум покусился на его юную жизнь. Истошный вопль юриста привлек в комнату полицию, которой заранее предложили быть начеку в прихожей. В кармане Арнольда Тейтельбаума был найден пистолет. Какой-то журналист, учуявший жареное, был тут как тут и застал фазу ареста. Тейтельбаум обвинил юриста в получении взятки от племянников, чтобы тот прекратил подготовку процесса. Взятка имела место, и скандал был освещен прессой. Семья была в шоке от стыда. После этого семейный совет постановил, проблем с помещением Арнольда Тейтельбаума в психиатрическую лечебницу нет. Все это самым бесстыдным образом было написано на страницах дела. Иногда в деталях жутких и циничных, иногда читалось между строк, иногда вместо чернил писали кровью этого человека. Его боль, заключенная в неграмотных описаниях дела, была неописуемой. Более страшного документа я никогда в жизни не видел. И я еще свысока относился к нему. От стыда за свое поведение я мог с трудом поприветствовать его на следующее утро. Я сказал, что он мне понравился, но Арнольд был безучастен. Он сожалел, что дал мне ознакомиться с содержимым конвертов, и заставил меня поклясться, что я не проболтаюсь. И я клялся несколько раз. Все это глубоко затронуло мою душу. Каждый день я часами просиживал с пациентами больницы и вел с ними неторопливые беседы. Первый раз в жизни мне удалось установить нормальные человеческие отношения с людьми не моего круга. Я ни перед кем не чувствовал превосходства. Я мог говорить прямо и честно, слушать без предубеждений и воспринимать сказанное сердцем, даже самое нелепое.